Регулус Блэк. В захлопнувшуюся дверь влетела тарелка, а Мирапа, тяжело дыша, упала на стул. Нашелся, шутник. Хотя, стоит признаться, что настроение он поднял. Пара взмахов волшебной палочкой, и кухня заблестела чистотой, а немытая посуда отправилась в раковину, где ее начало активно начищать щетка. Право слово, некогда впадать в депрессию. До конца недели надо провести все ритуалы, чтобы принять род Певереллов. Салазар считал, что лучше все сделать до рождения наследника, чтобы не было проблем с принятием. Да и поддержка магии еще одного рода не будет лишней. Ладно, прости, Мирапа, в дом вошел уже адекватный и спокойный Регулус. Это все стресс. Ты редко шутишь, но, когда начинаешь... Парень проигнорировал обиженный и укоризненный взгляд в свою сторону, заняв место за столом. Сигарет он не доставал, что заставило девушку с облегчением вздохнуть. Не любила она эту дрянь. Вернемся к делу. Судя по отчетам, в сейфах у тебя достаточно денег. Ты получаешь отчеты о моем сейфе? Поджала губы Мирапа. Конечно, кивнул Рек. Так вот, деньги у тебя есть, жилье вполне сносное, защиту мы вроде как установили, хотя я еще раз пройдусь по периметру. Домовик. Кстати, где наш замечательный друг Бьорн? Он занят в лесу. Какие-то паразиты завелись, вот он и пропадает там второй день. Все в порядке, уточнил Блэк. С зимы эти твари успели хорошо так попортить растения. Основная часть паразитов уничтожена, поэтому Бьорн лишь лечит деревья и восстанавливает по мелочи. Хаэм, что с Василисками? Ты же забираешь Хёкк? Да, она вполне сможет при своих нынешних размерах жить в доме и охотиться в лесу. По прогнозам Салазара, она еще 50 лет не будет длиннее 3 метров. Думаю, за это время мне удастся что-нибудь придумать. Отлично. Что ты собираешься делать? Теперь уже можно мне узнать о твоих планах. Так, требовательный взгляд говорил о том, что отказа Регулус не потерпит. Видимо, его задело то, что Мирапе удалось что-то от него утаить. Чертов Блэк со своими фамильными заморочками. Рожу я в декабре. До октября проработаю в Мунга, как раз разузнаю, как можно без лишней шумихи разродиться. Не хочу ходить на плановые осмотры каждый месяц. Слишком все это заметно. Дальше буду вызывать целителя на дом. Все равно я почти уверена, что с малышом все будет в порядке. Ритуал был мощным, задумчиво начало Мирапа. До сентября 27-го года буду работать, ухаживать за малышом, займусь замком, подготовлюсь к экзаменам. Поступлю в лондонский. С Мэттом будет сидеть Бьорн, если он сможет освоить уход. В противном случае куплю домовика няню. Мэтт, что за плебейское имя? Матиас Гонт, закатила глаза Мирапа. Так лучше, по-моему, есть такая книга. Матиас Шандер, 1, кивнула Мирапа. Второе имя, в честь Тома, наверное. Если он меня, конечно, не убьет, когда узнает. Регулус закатил глаза. Сам он ничего страшного в поступке Мирапы не видел. Ведьмы в прошлом находили подходящего мужчину для зачатия ребенка и совершенно не беспокоились по поводу того, что не знают человека или наоборот. Отцы до конца жизни могли не подозревать, что где-то у них есть дети, да и это мало их интересовало. Но, видимо, у Маглов своя точка зрения. Вопрос о взаимности для твоего Тома настолько принципиален, приподнял брови Регулус. Нынешнее гуманное общество требует многолетних ухаживаний со стороны молодого человека или не совсем молодого. По традициям, конечно, ситуаций много бывает. Том вырос в убеждениях, что за девушкой надо муторно и долго ухаживать, если ты хочешь строить семью и заводить с ней детей. В нашем обществе тоже принято ухаживать за девушкой, если у тебя не династический брак. В общем, по идее он должен жениться на девушке из семьи обедневшего лорда, чтобы получить этот титул. Так-то он эсквайр. Регулус ненадолго замолчал, но все-таки кивнул. Если все так, то мы можем кое-что сделать, неожиданно начал Рек. Несколько поколений назад Блэки сделали что-то подобное, так как род был на грани исчезновения. Суть заключается в том, что нам надо обезопасить ребенка максимально, используя все возможные варианты. Один из них – сокрытие наследника в мире Маглов. Салазар мне уже предлагал нечто подобное, но я отложила этот вопрос. Твой Том должен будет принять ребенка при необходимости, серьезно заявил Регулус. Я думаю, Сесилия просто изведет мальчика, вздохнула Мирапа. Я не могу оставить своего сына на попечение Магле, далекой от нашего мира. А на Тома я не могу полностью рассчитывать. Он немного легкомысленный и не сможет позаботиться о ребенке должным образом. Вообще я не представляю, как Маглы смогут воспитывать мага. Да, я допускаю возможность того, что на мою семью будут совершаться покушения в погоне за реликвиями рода. Но и просто так полагаться на Тома и его семью я не могу. Существует множество способов подчинения и контроля над человеком, пожал плечами Регулус. Мира покивнула. По крайней мере, это не противоречит ее принципам. Тем более, благополучие сына стояло выше, чем благополучие малознакомой девушки. В любом случае, она уже решила, что предложит место крестного для Матиаса Касперу Краучу. Крестной станет скорее всего Ирма уже Блэк. Так она заранее заручится поддержкой двух влиятельных родов, да и Крауч должен стать просто отличным наставником для малыша в будущем. Регулуса она не собиралась насильно к себе привязывать, да и были подозрения, что он просто так их не оставит. Изабелла в какой-то момент передумала становиться крестной для еще не родившейся в Альбурге Блэк, так как решила, что на нее положиться в воспитании будущей леди чревато последствиями. Поэтому эту роль благополучно отвели Мирапе. Поэтому Изабелла станет крестной для Альфреда. Ирма даже как-то выдохнула, когда узнала о решении подруги. Изабелла хороший человек, но с такой крестной девочка могла бы вырасти не с теми взглядами, которые приняты в семье Блэков. Регулус вскоре ушел, оставив множество рекомендаций и наставлений, а Мирапа решила заняться делами. Мирапа вздохнула, выпила горькое зелье и принялась быстро и четко читать заклинания. Над поляной висела полная луна, звезды светили необычно ярко, а руны, старательно начертанные атомом на земле, начали потихоньку светиться тусклым белым светом, чем-то напоминающий густой туман. Она взывала к душам своих предков, звала давно погибших певереллов, а ветер поднимался с шумом от той энергии, от этих эманаций смерти. Души сильнейших магов прошлого изъявили желание посмотреть на наследницу, которая осмелилась принять род после стольких лет. Зубы стучали от холодного апрельского ветра, а под ногами таяли мокрые остатки снега, которые еще сильнее пачкали узкие ступни. Мирапа проваливалась в жидкую грязь чуть ли не до щиколоток, полы ритуальной мантии измазались в соке травы и земле. Но было не до этого. Молодую ведьму захватывала та сила, которая огромным потоком валилась на нее. Предки не скупились, снисходительно хмыкали где-то на периферии сознания и шептали «Верни, верни, верни» за могильным голосом. Она вернет все, что было забрано, она вернет и покажет, что достойна этой силы. Иначе кара предков будет ужасна. Предки что-то шептали о сыне, пророчили великое будущее, питали его силой уже сейчас, чтобы родился здоровым и достойным носить древнюю фамилию. Кадмус. Мирапа согласно кивнула. Это имя будет вторым. Матиас Кадмус Певереллу, наследник. Тот, кто прославится далеко за пределами страны. Доказательство того, что Певереллы способны вернуться и через века. Маленький эмбрион, у которого и нервная система толком не сформировалась, уже имел благословение давно умерших предков. Магия потихоньку покидала место. Кровь впиталась до конца в землю, а Мирапа осела рядом с рунным кругом, чтобы перевести дух. Тело дрожало не столько от холода, сколько от пережитого. Предки даже в форме сгустков магии поражали силой и властностью. Но не это главное. Теперь она Мирапа Певереллу. «Салазар меня убьет», — выдохнула девушка, поднимаясь с колен. Руны на мантии она вышивала сама под ворчание портрета, который до этого несколько дней объяснял как, что и зачем. Магия холодком разливалась по телу. Сила, древняя и могущественная, она будет в ней спать, пока не родится наследник. От всех мыслей кружилась голова, что-то внутри разрывалось от радости. Гарантия того, что малыш Мэтт родится здоровым и сильным. Тут и шансы самой не лишиться своей магической силы повышались. Предки не поскупились, поняли и помогли. Ну все, заключила Мирапа. Теперь отсыпаться и отъедаться после такого стресса. А потом в Хогвартс, готовиться к паук, носиться по школе от аудитории до библиотеки и есть на ходу. Но все равно было радостно до того, что хотелось взлететь. Салазар будет гордиться таким потомком. Может и на нормальную похвалу расщедриться. Дома ждал вкусный ужин и блаженный Бьорн. Ему повышение магического потенциала хозяйки шло только на пользу. Чем чище и мощнее магия, тем эффективнее работает эльф. Самое главное, чтобы от такого у него мозг не потек. «Хозяйка!» — воскликнул сияющий, в прямом смысле, эльф. Он и правда немного светился. «Вы вся замерзли и испачкались. Ванную, срочно, снимайте же, потом отстираю». Наглое волшебное существо замочило ее в горячей воде, не переставая ворчать, а потом замотало в халат, полотенце и одеяло уже в кровати, перетаскивая в спальню еду и горячий чай на травах. Даже как-то страшно стало от такой сумасшедшей опеки. Видимо, магия пошла не совсем в то русло. «Не волнуйся ты так, все со мной нормально», — вздохнула уже Мирпа, грея пальцы об кружку. «Не убила, и слава Мерлину, не убила бы вас», — фыркнул Бьорн, подтыкая одеяло. «Вы сильная, умная, добрая, достойная наследница. Лучше не сыскать, магии мне все-таки не хватало, хоть предки подсобили с этим. И правда, если подумать, то магического потенциала ей явно не хватает на такие затратные ритуалы. Если бы не предки, которым выгодно возродить род, то размазала бы ее тонким слоем по лесу. Одной подготовки тут мало, а поддержки не было за неимением хотя бы еще гонта под боком. Можно было бы поискать сумасшедшего Морфина, который все-таки жив, но особо желания не было контактировать с этим существом. «Теперь все будет хорошо», — уверенно заявил Бьорн, упав на стул. «Тебе активно надо учиться уходу за беременными и детьми. Мне помощник в ближайший год ну очень нужен. Одна не потяну. Денег мне с наследием не упало, только обязанности, а жить и восстанавливать родовой замок надо». Мирпа печально выдохнула. Напряжение отпустило, но теперь в голове опять все те же проблемы. А бурлящая магия не дает спокойно уснуть, как и замерзшие пальцы ног. Организм все так же слаб, несмотря на ритуалы. Проблемы с сердцем, ростом, костями, все это могло вылиться после родов в довольно серьезные проблемы. «Бьорн, дай мне пергамент и перо. Будем писать Регулусу. Один Матиас Шандер, Эфер, Матхиас Сандорф, фантастический роман Жюля Верна, написанный в 1885 году. Роман повествует о приключениях главного героя, борца за независимость родной Венгрии графа Матиаса Шандера». Глава 4. В солнечный и светлый день, немного нетипичный для Британии, родилась красавица Вальбурга Ирма Блэк, очаровательная малышка с отцовскими голубыми глазами и пушком темных волос на голове. Мирпа даже ненадолго позавидовала счастливой матери, которая покачивала на руках дочь и о чем-то думала. «Лорд Блэк одобрил твою кандидатуру на роль крестной», — улыбнулась Ирма. «Он удивился, когда узнал, что ты приняла род Пивереллов». «Ясное дело», — вздохнула уже Мирпа. Поднявшаяся шумиха вокруг единственной пока что представительницы одного из древнейших родов Британии немного раздражала. Первым заметил никто иной, как Гораций Слакхорн, декан, который заполнял форму для участия ученицы на международном конкурсе по рунологии. Его глаза округлились, когда он, сверяясь с документами Мирпы, наткнулся на изменившуюся фамилию. И на последнюю в этом году вечеринку ее приглашали очень настоятельно. «Знаешь, здорово, что наши дети будут учиться вместе. Надеюсь, они станут друзьями. И вообще, когда ты уже выйдешь замуж за Регулуса?» В который раз поднимался этот бессмысленный разговор. Мирпа не рассказывала никому, кроме своего друга и Салазара, кто на самом деле является отцом ребенка, а миссис Блэк решила, что именно Рек решил стать родителем, обойдя все условия. Переубедить не получалось, как бы ни старались что Мирпа, что сам оскорбленный до глубины души Блэк. «Ирма, в который раз я тебе говорю, что Регулус тут совершенно ни при чем», устало прикрыла глаза девушка. «Все равно», качнула головой миссис Блэк, «вы прекрасно смотритесь вместе, да и дружите давно. Плюс, тебе в одиночку растить ребенка будет тяжело. Если не думаешь о себе, то подумай о сыне». Сын, находящийся еще в утробе, пнул мать, заставив Мирпу от неожиданности положить руку на округлившийся живот. Мэтт был очень активным в свои 4 месяца, и иногда казалось, что он там крутится, как юла. Ощущения были своеобразными, и девушка не могла дождаться того момента, когда Матиас наконец родится, а то по ночам возникает чувство, что ребенок поставил себе цель довести ее до нервного тика. «Еще 3 месяца», — нервно выдохнула Мирпа. «Носить ребенка с какой-то стороны приятно, но с другой, сколько она мучилась». Через месяц после зачатия Мирпа начинала любое утро у унитаза, а после радовала окружающих нежно-фисташковым цветом кожи. Благо, все списывали на активную подготовку к экзаменам. К школьному целителю идти не хотелось, так как тот мог легко заметить беременность и сообщить директору. «Мирпа, не отвлекайся», — возмутилась Ирма, но от повышенного голоса Вальбурга завозилась в пеленках и запыхтела. «Это ты не отвлекайся, женщина. Дочь от твоего противного голоса беспокоится. А еще эти перепады настроения, из-за которых девушка в течение 1 часа могла испытать весь спектр возможных эмоций, начиная от любви ко всему миру, заканчивая желанием убивать весьма изощренными способами. Регулус после 2 дней общения взвыл и сбежал, хотя он, наверное, единственный, кто вообще способен был терпеть всех тараканов подруги. Вальбурга и правда была прелестной малышкой. Мирпа, как только увидела ее, поняла, что приложит все свои силы, чтобы стать достойной крестной для девочки. Ритуал будет проведен на 7-летие мисс Блэк, но и до этого можно активно участвовать в воспитании ребенка. Как-то быстро детство пролетело, неожиданно вздохнула Ирма. Вроде бы совсем недавно мы поступали в Хогвартс, делились своими детскими проблемами, подражали старшим, а уже заводим своих малышей и думаем об их будущем. А может, это не детство пролетело, а мы быстро повзрослели, пожала плечами Мирпа. 17 лет – это только начало жизненного пути, но обстоятельства не дали нам насладиться юностью и заставили нести бремя ответственности за наши семьи уже сейчас. Тем не менее, меня ужасает эта быстротечность. Раньше мне казалось, что до совершеннолетия еще далеко, можно столько всего успеть, а на деле вышло, что не сделала я ничего, не стала тем, кем хотела. И это разочаровывает. Я ждала от жизни большего, считала, что передо мной открыты все пути. Но сейчас я сижу тут, 17-летняя мать, которая ничего не может в будущем дать своему ребенку. Ничего, кроме этой самой жизни, ведь я даже не могу позволить сделать ей собственный выбор. Не мы в этом виноваты, никто не виноват. Ирма, тебе пора уже смириться с тем, что ты имеешь на данный момент. Не все так плохо, поверь, бывают ситуации хуже. По крайней мере, у Вальбурги будет крыша над головой, еда и возможность учиться, когда у десятков тысяч людей нет такого. И надо каждый день напоминать себе, что твоя доля не самая плохая, и это все обстоятельства. Даже при таком раскладе ты можешь развиваться, учиться, найти то, что тебя заинтересует. Как и Вальбурга, любовь — это далеко не самое главное в жизни. Она имеет свойство прекращаться, перегорать, исчезать из жизни человека насовсем. Нельзя цепляться только за это. Миссис Блэк поджала губы и мрачно посмотрела на подругу. Ты не влюблялась, Мирпа? Не знаю, может, и влюблялась, пожала плечами девушка. Но я совершенно точно люблю Тома и Регулуса. Миссис Харли, которая стала моей семьей, тебя, потому что ты сделала мою жизнь ярче и насыщеннее. Изабеллы, которая стала для меня во многом примером. Я люблю Матиаса, который хоть и изводит меня, но совершенно точно будет самым лучшим мужчиной в моей жизни. Каспера, умного и ехидного змея, маскирующегося под ворона. Ланселота, моего лучшего соперника во всем. Это другое, закусила губу Ирма. Не так, ты любишь нас не так, как можно полюбить мужчину. Ты и не мужчина, закатила глаза Мирпа. Прекрати, возмущенно воскликнула молодая мама. Серьезно, неужели ты никогда не влюблялась? Сколько тебя помню, ты не проявляла интереса ни к кому, общалась со многими, много проводила времени с Регулусом и Каспером, но, даже если не влюблялась, так хоть кто-нибудь нравиться должен был. Нет, мотнула головой девушка, меня увлекало, интересовало другое, у меня были свои цели и желания, у меня был Регулус, которого можно было назвать одним из самых красивых студентов, и основная часть его внимания была обращена на меня. Ты ему нравилась, совершенно серьезно заявила Ирма. Когда он был на 5-м курсе, то смотрел на тебя так, как Арфанг смотрел на меня. Если бы между вами ну вообще ничего не было, я бы не стала так часто об этом говорить. Сейчас я ничего не могу сказать об его отношении к тебе, но почему-то я уверена, что он не просто так о тебе заботится. У него бывают девушки, фыркнула Мирпа. Но при этом он не отказывается от тебя. Я не стану заводить отношений с другом, ни при каких условиях. Ни для себя, ни для сына, ни для него. Даже если он что-то чувствует, с сомнением проворчала Мирпа, то со временем это пройдет, а я просто буду продолжать вести себя так же, как и всегда. Я не хочу портить дружеские отношения, обманывать себя и его. Ирма страдальчески вздохнула, но приняла такую точку зрения, категоричную, но в какой-то степени логичную. Мирпа и раньше была немного себе на уме, но это не умаляло того факта, что многие ее советы и высказывания не раз помогали самой Ирме. Какая-то житейская мудрость, нестандартный взгляд и опыт были в маленькой девчонке с копной волнистых волос и любознательным блеском в глазах. «Я пойду. Если что, то сразу сообщай мне». Спустившись на 1-й этаж особняка Блэков, где был камин, Мирпа резко остановилась, почувствовав взгляд. «Арктурус, имей совесть», — вздохнула девушка. «Леди Пиверелл, усмехнулся наследник Блэков, поравнявшись с ней. «Непривычно тебя так называть, и не надо», — резко ответила Мирпа. «Это внимание и так меня напрягает. Скоро все утихнет, наверное. Но внимание некоторых индивидуумов лучше минимизировать. Например, Дамблдор. Если он притащится с предложением зачислить ребенка в Хогвартс после первого выброса, то вежливо откажись. Авада была бы эффективнее, но убийство профессора Хогвартса – слишком заметное событие. Сейчас он не представляет угрозы. Влияние маловато, положение в обществе не такое высокое, как ему бы хотелось. Максимум – попытки перетянуть меня в сторону своих интересов. Ты его переоцениваешь. Всего лишь взорвавшийся полукровка, которого скоро поставят на место», – пожал плечами Блэк. «Но меня нервирует его влияние на некоторых чистокровных, поэтому я предпочитаю при общении с ним держать палочку наготове. Знал бы Арктурус, что Альбус Дамблдор станет одним из сильнейших магов столетия. Только вот история пошла иным путем, и не факт, что в этом варианте для профессора трансфигурации будет уготовано то же место. В прошлый раз не было как минимум Пивереллов. До скорых встреч, леди», — позволил себе улыбку Арктурус. «Передавай привет Мелании», — кивнула в ответ девушка. На четвертом курсе Мирпа поняла, что не все так просто с Альбусом Дамблдором. И не просто так, он является одним из самых популярных профессоров Хогвартса. Все-таки завладеть вниманием подростков довольно сложно, но Дамблдор успешно справлялся со многими. В один момент ее просто осенило, когда Изабелла начала уж слишком часто восхищаться профессором трансфигурации и подумывать о том, чтобы попросить дедушку позаимствовать учителю одну из ценнейших книг по анимаги, которых всего несколько на весь мир. Ограниченное коллекционное издание, баснословные деньги и невероятные знания. Любой другой бы удавился, лишь бы не делиться такой редкостью. Тонкая психологическая работа, харизма и ораторские способности – вот ответ. Дамблдор легко убеждал других в своих суждениях, умел играть на публику, носил маску доброго и всепрощающего. Конечно, на фоне других профессоров, которые могли и неприятные чары наложить за срыв урока, профессор трансфигурации смотрелся куда лучше. Мирпа бы тоже повелась, если бы не Изабелла, которую они всей компанией отговаривали от опрометчивого поступка. Регулус, к слову, на гриффиндорского декана шипел и матерился, хотел даже запретить Мирпе посещать дополнительные занятия. У него не вышло, да и получил он тогда очень неприятным заклинанием межглаз. «Мирпа, сколько можно без предупреждения исчезать?» – проворчал Регулус, расположившись на диване в гостиной с чашечкой кофе. «Ирма родила», – ответила девушка, понимая, что убеждать в своей самостоятельности Блэка бесполезно. «Я знаю». Регулус одним смазанным движением поднялся с дивана и поставил чашку на журнальный столик. «Зелье в лаборатории. Следи за дозировкой. Мне не 5 лет». «И что?» — резко ответил Регулус. «Поступаешь ты, тем не менее, зачастую похуже ребенка. Я до встречи с тобой вела вполне самостоятельную жизнь. И как-то выжила, не умерла от неудачного чиха, не захлебнулась слюной, не споткнулась об свою ногу. Беременность – это не смертельно. Предлагаешь мне спокойно реагировать на то, что ты по своей воле меняешь дозировку зелий, гуляешь где попало, пользуешься камином, хотя тебе не рекомендовано это делать. Я сама решу, что мне можно и нельзя», – разозлилась Мирпа. Ее просто бесила эта опека. «Рек, друг, а не муж, брат или отец, чтобы контролировать и указывать. Да даже если бы был, то никто ему подобного права не давал». Мирпа ценила свободу выбора и решения, а также не навязывала никому себя и свое общество, свое мнение, пыталась советовать или подсказывать, но не настаивала, если не видела в этом смысла. Да, она не стеснялась высказывать свою точку зрения, а также могла выслушивать и других людей. Мирпа могла не соглашаться, но принимала чужой выбор. Этому ее научила прошлая жизнь, когда попытки решить все за всех привели к расколу в семье. В этот раз она не допустит ошибки. У сына будет выбор, он сам выберет свой путь. Регулус слишком резко замолчал, и напряженная тишина повисла в воздухе. «Хорошо», — медленно сказал Блэк, взгляд которого мгновенно похолодел. «Я не буду тебе надоедать». В комнате больше никого, кроме нее, не было. Какая-то неправильность произошедшего повисла грузом на плечах. «Глупая женщина», — выдохнула Мирпа, упав на диван. Опрометчиво было считать, что беременность не станет испытанием дружбы. Опрометчиво было надеяться, что Ирма ошибалась все это время. Где-то в глубине души она понимала, что Регулус не просто так всегда был рядом. Единственный, кто не покидал ее, не предавал, поддерживал, хоть и иногда слишком специфично. Но идти против своих принципов нельзя. И дело не только в этом. Мирапа не хотела никого обманывать, тем более близкого человека. Она может состроить счастливую улыбку, решиться на союз с Блэком и устроить семейную жизнь. У сына было бы оба родителя, что однозначно благополучно влияет на ребенка. И сама бы Мирапа имела верное мужское плечо и поддержку. Но она не могла его так любить, а через время это бы отравило их обоих. Не мог бы темпераментного Регулуса с собственническими замашками устроить расклад, когда принадлежащая ему женщина его не любит, а использует. Когда-нибудь он бы все понял, и это стало бы фатальным. Это бы его разочаровало в чувствах, заставило сожалеть и даже ненавидеть. Мирапа не хотела портить жизнь другу ради своего блага. Он переживет обычную неразделенность, найдет другую женщину, которую выберет сам, которая будет любить его по-настоящему. Певериллу уже не способна оценивать Регулуса, как мужчину в полной мере. Она признавала, что он красив, воспитан, умен и прочее. Регулус Блэк был чертовым идеалом мужчины в ее глазах, а идеал всегда недосягаемый должен оставаться в отдалении. Они помирятся, всегда мирились, потому что дружба, которая длилась 8-й год, была дорога для обоих, и других таких близких людей у них не было. Ее лес был тем местом, в котором она могла отдохнуть от этого мира, дышать полной грудью и наслаждаться просто тем, что жива. Потрясающее чувство свободы охватывало все существо, дарило умиротворение и покой. Магия леса Дин питала воздух, почву, растения, животных, наполняла все вокруг, струилась тонкими незримыми потоками синхронно с ветром, светилась загадочным светом среди деревьев, искрилась в траве мерцающими звездочками. С тех пор, как у леса появилась законная хозяйка, вернулись потерянные чудеса. Мира познала, что ее сын когда-нибудь тоже будет любить этот лес так же, как и она. Здесь легче думалось, проще работалось, голова переставала пухнуть от хаотичных мыслей, которые под действием магии шли ровным потоком. Поэтому она просто лежала на теплом пледе, глядя на голубое осеннее небо, запуская ступни во влажную еще зеленую траву. Улыбка сама лезла на лицо от витающего запаха свежести. Поместье у Пендухилу, вспомнила Мирапа и достала из корзинки толстый блокнот. Посмотреть, восстановить. Подвалы там должны быть, и у Хёгг будет место. Упомянутый Василиск как раз приполз после прогулки по лесу, где Нитхёгг проводила много времени среди своих сородичей и охотилась. Зимой Мирапа не сможет пускать змею на прогулку, а проводить много времени дома сама Хёгг не захочет. Девочка Василиск была довольно темпераментна и позволяла себе вредничать. Поэтому Певериллу, чтобы не конфликтовать со змейкой, решила, что она станет фамильяром Матиаса. Тот как раз сможет активно делиться с ней магией, как только родится, как и она с ним. Мирапа вспомнила о родовом поместье Гонтов чисто случайно, когда встал вопрос о том, где в будущем будет жить сын. Дом миссис Харли стал для нее родным, но он не подходил ее статусу, да и семье Матиаса лучше жить в магическом месте, а не в магловской деревне. За столько лет поместье так и не продали, причем оно до сих пор принадлежало Гонтам. Судя по документам, которые предоставил банковский клерк, на территории поместья водилось очень много призраков, были наложены проклятия разной силы по всей площади, от которых может избавиться разве что высококвалифицированный специалист. Мирапа вполне трезво оценивала свои силы и считала, что может попробовать разобраться в старых проклятиях. Но это позже, когда родится сын. Сейчас она не могла рисковать. В любом случае, это ненормально, вздохнула Мирапа. Даже в покинутых родом домах не селились призраки. Наоборот, остаточная магия защищала место от всякой нечисти еще несколько столетий. Но тут все было куда сложнее и запутаннее. Тем более, проклятия, которые взялись непонятно откуда. Если проклинали род, а это делали неоднократно, то это отражается на магии представителей рода, на их внешности и здоровье, а никак не на земле. Но смысл проклинать землю вокруг поместья? Кто-то целенаправленно изводил Гонтов, вот ответ. Проклиная землю, те люди добились своего, почва перестала быть плодородной. То, что на ней вырастало, имело неожиданные свойства. Поэтому даже обезумевшие Гонты не могли заняться хоть чем-то на своей земле, что помогло бы им не скатиться в бедность окончательно. Призраки, возможно, последствия ритуалов. Теперь можно с уверенностью говорить, что у Гонтов были враги и они наверняка еще живы. Уж очень все хорошо складывалось. Род отстранился от социума довольно быстро, Потом сошел с ума глава рода, усугубив и так не совсем адекватное стремление к чистоте крови, быстрая растрата средств, которых по идее могло хватить на безбедное существование как минимум на 50 лет, если совсем ничего не делать. Еще пропал Морфин, который жив до сих пор, но с его мозгами и прочими достоинствами просто нереально выжить в этом мире. От этих мыслей стало страшно. Неужели от Мирпы тоже бы избавились, если бы она осталась там, в этой лачуге? И где Морфин? Чем скорее разберусь, тем спокойнее буду жить, вздохнула в очередной раз девушка, намечая план действий на ближайшие полгода. Дела копились слишком быстро, а времени не хватало. На заработку денег тоже не было времени, так как Мира поработала 2 через 2 в Мунга, чтобы получить обязательную годовую практику. Не говоря о том, что из-за беременности она часто чувствовала себя неважно, что сказывалось на работоспособности. Организм все равно был слаб, и ребенок еще сильнее усугублял состояние девушки. Часто болела голова, скакало давление и пропадал аппетит, несмотря на дорогостоящие и качественные зелья и правильный рацион. Регулус много не знал о ее состоянии, и хорошо, иначе бы вообще с ума свел постоянными нотациями. И проблема была не только в том, что Мирпа не посещала плановые осмотры. Она и так знала, что и как, да и магия плотным коконом защищала Матиаса от всего, что могло ему повредить. Просто слабое от рождения здоровье тела привело к осложнениям. Тонкие ломкие кости, низкое зрение, слабая сердечно-сосудистая система, поджелудочное железо и прочие проблемы, которые накладывались друг на друга, создавая реальные и серьезные проблемы. И это она еще магией очистила организм от других зараз, укрепила иммунитет. Изначально было все в разы хуже. Возможно, в таком случае она бы погибла на втором триместре. Хозяйка Мирпа, в гости пожаловала мисс Росс, оповестил ее Бьорн. «Собери вещи и перенеси в дом. Я скоро подойду», кивнула Певереллу. Глава 5. Матиас сосредоточенно размазывал фруктовое пюре по лицу маленькими ладошками, пока Регулус наблюдал за этим с дергающимся глазом, а Мирпа торопливо собиралась в книжный магазин за энциклопедией по гербологии. Певереллу, заметив бездействие друга, приподняла брови и задумчиво посмотрела на подрагивающую тарелку в руках Блэка. «Сделай что-нибудь, пока он не измазался полностью», посоветовала Мирпа. «Искупать ты его не сможешь. Зачем он это делает?» отрешенно спросил Рек. «Спроси, у вас будет время на общение в приватной обстановке». Парень закатил глаза и с опаской посмотрел на ребенка. Матиас все так же сосредоточенно занимался своим делом, хмурил темные бровки и поджимал губы. 4-месячный малыш полулежа был устроен на специальном стульчике с небольшим столиком. «Почему ты это не остановишь?» как-то жалобно спросил Блэк. «Ребенок развивается, познает окружающий мир», пожала плечами Мирпа. «Это не смертельно и даже не опасно. Ну и у него в таком возрасте проблемы с координацией, так что, возможно, он просто не понимает, что делает. Одежда испачкалась. Одежду можно постирать, купить, сшить. А развиваться Матиасу надо уже сейчас». Обреченный вздох Мирпа тактично проигнорировала и поспешно вышла из дома, чтобы аппарировать в косой переулок и активировать там порт-ключ к старому поместью Гонтов на Пендухиллу. Надо сказать, пейзажи довольно удручающие, как и остаточный магический фон, напоминающий атмосферу старого кладбища чем-то гниющим, разлагающимся и мрачным в своем увядании. Некогда красивое и величественное место, наполненное сильной магией, сейчас превратилось в небольшой эпицентр некроэнергической активности. Призраки, паразиты, мелкие демоны, магические мутации и прочие неприятности, которые не могли покинуть место своего нынешнего пребывания, но вполне могут быть способны на это в будущем, а этого нельзя допустить. Ритуалы экзорцизма проводятся достаточно быстро, если они направлены на одного призрака или беса, но тут их целое полчище. В отличие от тех же хогвартских призраков, эти не могут нормально мыслить, они зациклены на одну определенную для каждого эмоцию, будь то ненависть, желание мстить, страдание, горе, страх, сильные чувства, которые не позволили им покинуть мир живых, а это место усилило эфемерные тела. Работы много, а времени как всегда. Стандартные охраняющие чары, защитные рунные цепочки и артефакты-поглотители энергии были установлены точно по инструкции. На первое время должно хватить, да и немного ослабить этот магический фон, а то в такой обстановке просто нереально сосредоточиться. Ощущение беспокойства не покидает, на периферии мелькали мысли о страхе за жизнь. Это место тянуло силы отовсюду, поэтому окружающие растения увяли, травы тут вообще нет, а большое здание слишком быстро обветшало. Животных тут тоже не водится. Все очень и очень опасно. Странно, что гоблины не стали избавляться от такого места, но они и не лезут в дела волшебников. Тогда почему министерство игнорирует подобную опасность? Неужели защита настолько сильная? Чуть приподняла брови Мирпа, рассматривая поближе некогда крепкие стены. Изнутри, через многочисленные обвалы и дыры, слышались какие-то неясные стоны, звуки, тихий звон ржавых цепей и шелест старых одежд. Да, наиболее сильная концентрация наверняка была в доме. Никаких особых барьеров сама Певерелл не ощутила, никакого чувства приближающейся опасности. Интуиция молчала, хотя мелькало некоторое беспокойство. Нет, ну правда, куда смотрит министерство? Через пару лет призраки смогут покидать это место и блуждать по окрестностям небольшого Магловского города, а это нарушение статута, так как они смогут воздействовать на материальный мир. Тогда какого Мерлина? Слой защиты был быстро наложен. Нельзя выпускать призраков, давать им волю, а то потом и не отыщешь, что создаст проблемы. Все ясно, цокнула Мирпа, быстро развернувшись в обратную сторону и поспешив за ограду. Министерству или кому-то из высокопоставленных выгодно. Гоблины тоже ничего не предпринимают, получив, видимо, хорошую взятку. Поэтому это место никто не покупает, слишком-слишком много всего надо сделать, чтобы очистить это место. Да и ближайшие десяток лет ничего нормального около поместья расти не будет. Место, представляющее опасность для магловского населения, будет наверняка тщательно изучено. Но уже после того, как эта опасность будет реальна, по результатам всех исследований будет постановлено, что дом является местом аномалии, и частная собственность гонтов перейдет государству, а там уже знающие люди будут способны пользоваться этим местом. Тут просто прекрасно будут выходить темномагические ритуалы. Твари, твари, уроды, без остановки шипела Мирпа, вырезая руны на коре деревьев. Сложные многоуровневые проклятия на местность, порча, ментальные атаки. Тот, кто будет колдовать здесь без ее позволения, познает всю глубину негодования леди Певереллу. Заклинания ложились легко из-за витающей энергетики мертвых, поэтому без особых проблем получились сложные проклятия, которые в обычной обстановке могли закончиться истощением. Но злость была очень сильной, и теория о том, что гонтов просто выжили, подтверждается. Нет конкурентов, нет проблем, а кто может составить здравую конкуренцию змееустам при одинаковом положении? Как вариант, Поттеры, потомки Певереллов, с претензией на чистокровность, довольно богатые занимаются артефакторикой, да и боевики неплохие. Подрастают два мальчика, Карлус и Флемонт Поттеры. Старший уже помолвлен с Дарьей Блэк, да и по слухам умен и талантлив. Скамандеры промышляют фермерством они не так давно, да и при всем желании охотникам на драконов они не могли составить конкуренцию, даже если бы гонтов не было. Возможно, в союзе с кем-то из этой области, но слишком уж сильно для вполне обычных магов, так что практически невозможно. Больше никто в голову не приходил из знакомых, которые способны были бы на протяжении долгого времени доставать гонтов и которым было бы выгодно это. Нельзя не брать во внимание то, что могут существовать и другие враги, возможно даже с континента. Аппарировав обратно на косой переулок, Мирпа мрачно уставилась на какого-то аристократа, который шепотом обсуждал что-то со своим знакомым, поглядывая в ее сторону. Право слово, как же это внимание раздражает, как бы не проклясть кого-нибудь в таком настроении. Леди Певереллу, рад встрече, вежливо улыбнулся Арктурус Блэк, шедший вместе со своим отцом, лордом Сириусом. Познакомься, отец, подруга нашего дорогого Регулуса, леди Мирпа Певереллу. Девушка чуть ли не подпрыгнула, когда к ней бесшумно приблизилось двое Блэков. Теперь понятно, от кого у Арка такая дурацкая привычка. Для меня большая честь познакомиться с лордом Блэком лично, послушно присела в реверансе Мирпа, радуясь, что все-таки надела платье довольно приличное, вместо чего-нибудь по-магловски практичного, да и еще из мужского гардероба. Не оценили бы чопорные аристократы свободные штаны из грубой ткани. Взаимно, леди. Не думал, что на своем веку мне удастся знать настоящего Певерелла лично, скупо и холодно улыбнулся лорд Сириус. Как бы не тактично это ни звучало, Мирпа, подхватил уже Арктурус, но нам бы хотелось обсудить один вопрос, который не терпит отлагательств. изволите отведать ланч в Блэк-Холле, знал, гад такой, что при лорде Сириусе она просто не сможет отказать, хотя в принципе могла сослаться на дела, да и примерную тему для разговора она уже знала. Не хотелось бы откладывать в долгий ящик. У меня дома ребенок, поэтому ланч я посетить не могу, но от чая не откажусь, совершенно честно ответила Мирпа. Матиас вполне мог довести до нервного тика Регулуса. Малыш был спокойным, но упрямым и немного избалованным вниманием матери. Без Мирпы он долго пробыть не мог. Он просто обожал обниматься и целоваться, а Регулус был на такое не способен. Не говоря о том, что Мэтту были необходимы прогулки в определенное время, чего его невольный нянь организовать не мог. «Поздравляю с рождением наследника. Вы уже выбрали крестного», — обратился к ней лорд Сириус, когда они уже стояли в гостиной Блэкхауса. Каспер Крауч уже дал согласие, как и Ирма. «Ритуал я планирую провести на пятилетие. Обычно проводит на 7 лет», — осторожно заметил Арктурус, чуть нахмурившись. «Боюсь, что я одна буду не в состоянии защищать своего ребенка, и чем раньше у него появятся официальные возможные опекуны на случай непредвиденной ситуации, тем лучше. Имея мужа, вы повышаете свою безопасность, и работать самой вам уже не придется», — заметил лорд Сириус, расположившись в кресле. Мирпа чуть не закатила глаза. «Вот и главная тема для разговора. Конечно, когда ушлые Блэки упустят возможность наладить отношения с кем-то важным и потенциально опасным. После рождения Матиаса я потеряла возможность иметь детей, резче, чем следовало», — ответила Певереллу, наблюдая, как эльф разливает чай. «И, по кодексу рода Певереллу, я в своей ситуации не имею права взять фамилию супруга, так как являюсь главой рода. Муж должен войти в мой род по кодексу. Ваши предки поставили довольно категоричные условия», — задумался лорд Блэк. «Но мое предложение не требует от вас рождения наследников. Регулус вполне может взять вашу фамилию». «Зачем?» — в лоб спросила Мирпа. «Вам так это важно? Нельзя упускать возможность создать крепкий союз, чтобы в неспокойные времена иметь поддержку. Почему вы не предлагаете невесту для моего сына, а настаиваете на мне?» Матиас был признан предками, он силен и здоров, его магический потенциал уже сейчас высок. До того момента, как ваш сын сможет связать себя узами брака с представительницей нашего рода, пройдет немало времени, а возможная война случится в ближайшие десятилетия. Вы, несомненно, прекрасный зельевар. Достаточно того, что вы получили подмастерье в 17 лет, чего не смогли Регулус и Ликарис. Лучшая ученица с начала этого века, и мне известно, что вас приглашали в университеты Европы. Ваш магический потенциал, знания, целеустремленность поражают. Из сироты и нищенки вы превратились в леди, достигли много за 18 лет жизни. И еще, думаете, я могу себе позволить упустить лучшего малифика, которого мне довелось знать? Мирпа мгновенно напряглась, впившись мрачным взглядом в фигуру лорда. Ситуация набирала обороты, и неизвестно, насколько плохо это закончится для нее. Да, в любом случае, в проигрыше останется уже она, если, конечно, сейчас не согласится на помолвку со своим лучшим другом. И за этот выбор она себя возненавидела. «Я согласна», едва сдержав шипящие звуки в голосе, ответила Мирпа. «Замечательно», кивнул лорд Сириус, немного расслабившись. «Не хотелось бы портить отношения на ровном месте, не так ли? Какие сроки вы ставите?» Не стала разводить светские разговоры девушка. «До 25-летия Регулус должен войти в род Певереллов и стать вашим законным супругом. Значит, у нее примерно 5 лет. А если я найду более подходящего кандидата, кто может быть лучше, чем представитель рода Блэк?» Усмехнулся мужчина. «Чистокровен, богат, красив, умен, воспитан, силен. Что еще нужно женщине вашего статуса? Неужели верите в любовь? Я люблю только своего сына и ради его безопасности и благополучия пойду на все. И на брак я иду исключительно по этой причине, хотя Регулус мне словно брат». Поднявшись с кресла, Мирпа сослалась на дела и быстро ретировалась через камин, чувствуя, что еще чуть-чуть, и разнесет Блэкхаус к Мерлину. На самом деле, у Мирпы уже голова болела от этого мира. Слишком многое от нее требуется. Еще Блэки со своей манией породнится со всеми, с кем только можно. Чистокровные ушлые змеи, которые думают, что посредством брака можно укрепить позиции рода. Нельзя сказать, что они не правы, но близкородственные браки никогда не были идеальным вариантом для сохранения крови. Странно, что лорд Сириус не спросил, кто является отцом Матиаса, и как он узнал, что она малефик. Такие таланты она никогда при людях не демонстрировала. Даже Регулус не знает наверняка, что у нее такие знания и сила. Запретные в это время знания. Если информация уйдет дальше, то тут может и Азкабан грозить. Именно поэтому Мирапа и согласилась на этот брак. Блэки знают, кого и чем можно напугать. И дали понять, что Матиас тоже никуда от них не убежит. Но Мирапа уже знала, как можно обложить семью со всех сторон, чтобы даже Блэки подступиться не могли. Максимум 15 лет до того, как она наберет компромата на всех, кто может представлять опасность. А в Мунга ходят все, так-то. Мирапа с усмешкой закрыла все учебники по целительству. Устранение магических проклятий и их последствий. В свое время она была одной из лучших в этой области среди норвежских целителей, поэтому и здесь не собиралась отставать от прошлых успехов. В этом году она поступает в университет и продолжает по совместительству работать в Мунга. На лекции девушка ходить не собиралась, а освежить память перед сессией куда проще, чем тратить уйму времени, сидя в аудиториях. Ну и поместье Гонтов она не собирается просто так оставлять. Восстановит защиту, отремонтирует и выяснит, кто за истреблением семьи стоит. А сомнений насчет того, что тут замешаны Поттеры, почти не осталось. Сидящий на полу Матиас в окружении игрушек поднимал плюшевых мишек и прочую ерунду магии. Определенно, на ее глазах растет один из сильнейших магов Британии. Удивительно, что Мэтт получил почти все дары рода, даже сейчас это отчетливо чувствуется. Менталистика, малефицизм, что-то даже из некромантии, таланты к зельеварению, парсилтанк и темная магия. Вряд ли он станет целителем, скорее уж мир пойдет захватывать. А может что-нибудь более практичное выберет. Мастера во всех этих областях ценятся, хотя их опасаются. Жаль, что ей самой путь мастера проклятий заказан. Слишком велик риск в таком шатком положении. Но у Матиаса будет выбор. Такой же красивый, как и Том, наверняка будет умным и, несомненно, сильным. У него будет много путей и возможностей. Самое главное, чтобы он не променял род на что-то другое. И женщины. Женщины – зло. Поэтому малыша Мэтта надо обезопасить от ушлых блэков. Мало ли, что они там придумают, мордредовы фанатики чистокровности. Регулус появился как-то неожиданно, учитывая время суток. Но это не помешало парню спокойно пройти на кухню и налить себе чая, задумчиво поглядывая в окно. Мирапа настороженно села за стол и принялась ждать, когда Блэк сформулирует мысли и начнет разговор. В такие моменты его лучше не отвлекать, да и то, что он уже 5 минут мешает пустой чай ложкой и действует на нервы звуком ударов, говорит о многом. «Мне бы прийти сюда, сказать, что я слабак и никудышный друг, который не может даже решить самостоятельно, кто будет его женой, и позволяет сделать выбор отцу, попросить прощения, попытаться как-то исправить ситуацию, уговорить отца оставить тебя в покое. Но я эгоист, и скажу, что рад». Регулус смотрел куда-то в потолок, игнорируя смешок со стороны Мирапы. Все-таки Рек – хороший друг. Его оригинальные решения всегда вводили ее в ступор, даже спустя 8 лет она не может привыкнуть к некоторым таким вывертам. Но это всегда помогало, разряжало обстановку и делало ситуацию как-то проще. «Я бы могла устроить истерику, бить посуду и, в конце концов, прибить тебя, чтобы избежать подобных проблем, но я скажу, что это ты не самый плохой вариант». Судя по несколько обиженному и возмущенному взгляду Блэка, не такие слова он хотел услышать. Но кто говорил, что Мирапа не научилась поддерживать выверты его сознания? Это было весело, интересно и, конечно же, один из прекрасных поводов поддеть Регулуса. «Значит, не самый плохой вариант», — угрожающе протянул парень, отодвинув чашку с нетронутым чаем. За неимением, пожала плечами Мирапа, медленно поднимаясь с места. «Других вариантов. Кому я такая еще нужна? Не прибедняйся», — фыркнул Рек, отвернувшись к окну. «Ты тоже. Все нормально же. Никто не умер, да и мне, собственно, все равно уже». Хотя приятного было мало от такого деликатного шантажа. «Вопрос в том, откуда твой отец вообще мог узнать, что я малефик, а ты малефик?» — приподнял брови Блэк. «Один из сильнейших, по словам твоего же отца. Я не афишировала способностей, пользуюсь ими редко и по мелочи. Так что вариант с тем, что меня засекли, невозможен. Может, есть какие-то артефакты? У отца все может быть», — задумчиво кивнул Регулус. «Но он никогда с нами подобной информацией не делился. Могу сказать, что его боится половина острова по непонятным мне причинам. Всегда подозревал, что у него где-то в кабинете папочки с компроматом на каждого. Полезная вещь, эти папочки. Но какой-то способ узнать о способностях других людей у него определенно есть. Видимо, поэтому и боятся. За один дар можно в Азкабан загреметь. В моем случае, тогда ясно, чего он так засуетился с этим браком. Мирпа удивленно посмотрела на друга, который снова уставился в потолок, напряженно о чем-то размышляя. «Объяснишь, мы набираем силу», — спокойно начал Регулус. «Поколение Блэков, рожденное с начала века до 20-х годов, одно из самых многочисленных в истории рода. Это всегда заканчивалось для нас плачевно. Это знак того, что в скором времени род будет на грани вымирания. Так и выходит, в принципе, это видно и по подрастающему поколению. Родилось много девочек, которые уйдут в другие роды. Родился Сквиб, младший брат Паллукса. Его выжгли с гобелена, но решили оставить, как запасной вариант для возрождения. О его существовании никому не известно. В будущем, если от нас ничего не останется, его потомки могут вернуться в дом Блэков и возродить род. Отец тщательно пытается усилить род. Дарию выдадут за Поттера, Каллидору за Лангбаттома, через Закрауча, Кассиопею за Яксли, Цидрелла помолвлена с Флинтом, а Ликарис скоро выйдет за Кантанкируса. Да, тебе покажется, что это глупо, наверное, но все эти браки – пути отхода. В случае чего их потомки тоже смогут помочь возродить род Блэков. Они все наши союзники. Это, наверное, логично, пожала плечами Мирпа. Но я не способна родить, и от Пивереллов вряд ли появится кто-то, способный помочь Блэкам. В данном случае нам, видимо, будет достаточно того, что ты на нашей стороне. Пивереллу не та категория, которую можно игнорировать. Немногие, но помнят, кто возглавлял всю элиту магов Туманного Альбиона. Печально вздохнув, Мирпа убрала посуду в раковину и взмахом палочки все вымыла. Когда-то пивереллы были теми, кто вел Британию к процветанию. И теплилась надежда, что Матиас пойдет по стопам предков и станет тем, за кем последуют маги, чтобы когда-нибудь вернуть былое величие. И, смотря на малыша, не верить в это было невозможно. Глава 6. Бушевала гроза, дрожали стекла, дождевые капли барабанили по крышам невысоких домов, в некоторых окнах горел уютный свет свечей, а из-за непогоды все лавки закрылись пораньше. Это, в общем, было только на руку Мирпе, которая спешно искала вход в магический квартал Софии. Блэки все-таки оказались полезными, поэтому Мирпе удалось кое-что узнать об узинной палочке. Прошел слух, что Григорович каким-то образом раздобыл реликвию и теперь активно изучает, пытаясь повторить шедевр. Ничего против самого мастера Мирпа не имела, но вот забрать наследство собиралась. Избавляться от такой вещи не было желания, но и оставлять было опасно. Слава у бузинной палочки сомнительная, да и было достоверно известно, что Геллерт Гриндевальд был ее владельцем. Связываться с этим человеком не хотелось. Магический квартал ничего особенного из себя не представлял и являлся чисто визуально будто бы продолжением бульвара Виташи, от которого брал начало. Волшебники забились по пабам, несколько прохожих неспешно шли по своим делам, но основная часть предпочитала в такую погоду сидеть в сухом и теплом месте. Мирпа тоже удовольствия от прогулки под ливнем не получала, кутаясь в плащ и поддерживая чары. Благо, лавка Григоровича была местом известным и примечательным, поэтому поисками утруждать себя не пришлось. Чем обязан? Не совсем приветливо буркнул мужчина с длинной бородой и тяжелым взглядом из-под век. «Добрый вечер, мастер», — вежливо начал Мирпа, скинув капюшон и зябко передернув плечами. «Нужна палочка. Желательно акация и чешуя виверны, но также полагаюсь и на ваш выбор. От виверны только коготь, а акация с ней сочетается, как тертый вампирский клык с осиной», — проворчал мужчина, отправляясь в кладовку или подсобку. Времени было немного, и ведьма накинула чары поиска, и с удивлением она поняла, что где-то в лавке все-таки есть та самая палочка, хотя она рассчитывала уже взламывать дом мастера. Ее магический фон сложно перепутать с чьим-то другим, у всех трех даров он идентичный. Странно, что такую ценность Григорович не хранит где-нибудь в сейфе, хотя он же экспериментирует, а тут у него наверняка и мастерская. В мастерскую лезть Мирпа не рисковала, пока Григорович что-то ворчал в соседнем помещении, но Бьорн быстро облазил доступные места и указал пальчиком на неприметную дверцу. Оценив свои шансы, ведьма быстро наложила всевозможные чары на лавочку, чтобы не поднять шум в случае боя. Бьорн подсобил мощным защитным барьером и спрятался под скамейку, чтобы вмешаться при необходимости. Все-таки Григорович наверняка сильный маг. Хотелось бы решить все полюбовно, но вряд ли ей просто так отдадут, полагаясь на ее честное слово и происхождение. Бузинная палочка передавалась тому, кто выиграл. Если мантия-невидимка и воскрешающий камень стали реликвиями родов, то палочка ходила по рукам не один век. Мирапа в любом случае перестраховалась. Косметику никто не отменял, и в лавку она явилась совершенно в ином виде. Волосы стали светло-каштановыми и были сплетены в сложную косу, кожа покрыта тональным кремом, который с горем пополам был добыт из Польши, один. Теперь кожа была на несколько тонов темнее и в сочетании с зельями выглядела достаточно естественно. Карандаш позволил немного подкорректировать форму глаз, брови тоже стали более округлыми. На ноги она надела обувь на высокой платформе. Мирапа долго на себя смотрела в зеркало и признала, что при таких вроде бы незначительных изменениях ее не узнать. Под оборотка она бы нервничала, боясь пропустить прием зелья. Да и мало ли, вдруг Григорович смог бы опознать это зелье. Ступифай попал ровно в грудь мастера, заставив того с грохотом упасть на пол, благо, хоть не затылком об угол. Мужчина что-то промычал невнятно, пытаясь сделать хоть движение рукой, в которой держал несколько палочек, но Мирапа ловко его связала и навешала множество чар. Оставалось теперь распутать защитное плетение на мастерской. Вот ведь мужчины вечно недооценивают противоположный пол, а стоило бы. К счастью, защита оказалась не на крови, пришлось бы повозиться куда дольше, но все равно плетение было сложным. Проблема была в том, что снималось оно простой формулой, но отыскать начало и конец – та еще задача. Будь тут руны, то было бы проще. Бьорн разбирался в этом больше и смог указать, на что воздействовать, чтобы злополучная дверь открылась. И все, бузинная палочка снова в руках Певереллу. Только вот проклятие с нее поснимать осталось, и привязать к роду, сделав реликвии наравне с остальными дарами. Но ритуалы несложные, осталось только ни на кого не нарваться со своей добычей. Не стоило вам хвастаться, что смогли такую ценность отыскать, печально улыбнулась Мирапа, отправив Григоровича в сон и подчистив ему память о своей внешности. Колдовала она, в любом случае, среднестатистическими заклинаниями, ничего фирменного не выдавала, опознать ее сложно. Да и алиби железное. Регулус недовольно поднялся с диванчика в приемной. Типичное блэковское выражение выглядело на ее лице смешно, да и сам Рек чувствовал себя некомфортно в таком маленьком теле. Как ты с таким ростом вообще живешь? На всех смотреть снизу вверх, до полок не доставать, его, видимо, передернуло от воспоминаний. Ты полтора часа пробыл в этом теле и весь изнылся, закатила глаза Мирапа, надевая мантию медсестры. Это невыносимо. У тебя, кстати, поясница ноет. Почему ничего не делаешь?